Глава 3. «Все бегом в машину! Марш!» – заорал Ботвинник, дублируя сигнал для непонятливых, но такие в караване, как правило, не водятся. Дураки вымирают быстрее мамонтов. Как же все это не кстати. Будто кто-то, видя, что дела наши и без того неважнецкие, решил добавить в огромную бочку дегтя еще пару ложек этой пахучей дряни. Да каких там ложек? Цистерну, не меньше. Что такое атака гарпий, знает каждый поисковик. Знает и в душе молится, чтобы обошлось, чтобы опасность миновала. Надежда на благополучный исход появилась и тут же сгорела. Не обойдется. Ботвинник зря переполох устраивать не станет. Если есть угроза, значит она не шуточная. Мы рванули к газели, волоча набитые вещмешки. Хабар нынче богатый. С таким не стыдно и на станции показаться. «Быстрее, быстрее!» – подгонял Димка. Мог бы и не надрывать глотку, мы и без того мелькали, как электровеники. Гарпии были на подлете. Красивое зрелище, если не догадываешься о его смертоносности. Клин, похожий на журавлиный, стремительно разрезал безоблачное небо. Правда, вместо курлыканья – писк и рев. Но любоваться гарпиями мне совершенно не хотелось. Жить вот хотелось, а глядеть на пикирующих тварей – ни капли. Славке, который садился в микроавтобус последним, пришлось выпустить в воздух очередь и, похоже, не безрезультатно. Что-то шмякнулось на асфальт, окрасив его ошметками мяса и крови. Удар был мощным. Не удивлюсь, если на месте падения образовалась вмятина. Еще одна подбитая гадина врезалась в стену и сползла, оставляя кровавый след. Микроавтобус мчался по улице с умопомрачительной скоростью. Антон не снимал ноги с педали газа, вслед, чуточку отстав, неслась стая. Было бы хорошо отвязаться от нее километра за 3-4 до двадцатки, в противном случае придется устроить масштабные военные действия. Так просто летучие твари добычу не оставят. Прилипчивые, как жвачка. Шутить с ними не стоит. Кроме того, стая на глазах увеличивалась, гарпий все прибывало, а это значит, что аптека, в которой мы орудовали, находилась поблизости от гнезда. Вот, собственно, и причина, по которой никто ее до нас не трогал. Зато мы, идиоты, сунулись и разворошили муравейник. Спасибо товарищу генералу, вот удружил так удружил. «Все в сборе?» – не оборачиваясь, спросил Ботвинник. «Все», – заверил я. «А белых где?» «В...» – зло выпалил я. «М?» – вылупился Ботвинник. «Мутировать стал, пришлось его застрелить», – объяснил я. «Подробности потом, по возвращении. Если, конечно, повезет, и мы доберемся до двадцатки». Димка замысловато выругался. Ему было жалко поисковика. Кроме того, возникал вопрос замены. «К Игорю мы привыкли. Знали, что на него можно рассчитывать. Не факт, что удастся заполучить в караван другого стоящего поисковика. Не рвутся обитатели подземного мира на поверхность. Не горят желанием подвергать себя лишнему риску. Полковник, конечно, может назначить кого-то приказом, но никто в этом случае не даст гарантии, что замена проявит себя должным образом. Антон выжимал из микроавтобуса все возможное. Мы постепенно уходили в отрыв. Гарпии уступали технике в скорости, но продолжали упрямо хлопать крыльями и пытались отыграть упущенные метры. Все же дистанция медленно, но верно увеличивалась. Гонка была сумасшедшей. Нас заносило на поворотах, что-то в кузове трещало и скрипело, людей бросало из стороны в сторону. Сбитые газелью зомби разлетались как кегли. Я вцепился в ручки сиденья, но страшная сила инерции норовила вырвать меня вместе с креслом. Клацали зубы, то ли от страха, то ли от адреналина, вырабатывающегося несчастным организмом в огромном количестве. Догадываюсь, что Антон чувствовал себя пилотом Формулы-1. Он млел от развиваемой скорости, ревущего механизма, превратившего бывалый, в общем-то, автобус в гоночный болид. Антон вопил как оглашенный, выкрикивал то ругательство вперемешку с проклятиями, то что-то вообще не поддающееся расшифровке, непонятные визги, оборванные слова или фразы. Иногда он даже пел. Похоже, ему было здорово там, за баранкой. Такое бывает. Нашего водилу охватила эйфория. Дикий восторг и азарт, переходящий в неистовый раж. Нам от этого было не легче. Нас бросало по салону, мы ударялись о выступающие части, бились головой о потолок, когда машину подкидывало на препятствии. До боли, до крови. Но все понимали, что иначе нельзя, что в противном случае гарпии догонят и растерзают. А кому охота пойти на корм проклятым тварям? Поэтому в душе каждый молил о том, чтобы ничего не сломалось, не вышло из строя. Пусть наша колымага благополучно доедет до станции, пусть у нас будет хотя бы пара минут на разгрузку. Мы успеем, уложимся во все мыслимые нормативы, и тогда, после этой смертельной гонки, нас ждут 2 недели законного пребывания в тихом и спокойном подземном мирке двадцатки. Осталось чуть-чуть, всего ничего, еще 3 перекрестка, потом поворот направо. «Машину можно бросить прямо у подземного перехода. Бог с ним, с аккумулятором. Кто-то из другого каравана потом снимет его и принесет. Договоримся, чай не впервой. Мы все друг другу чего-то должны. Обидно из-за себя и за хабар. В мешках самый ценный груз. Надо успеть до того, как гарпии закроют собой небо. Понятно, что 5 поисковиков – трудный орешек. Но у нас просто не хватит патронов, а если к гарпиям подтянется подкрепление в виде йети или тех же ходячих трупов, нам не сдюжить». Однозначно, и никто не придет на помощь. До двадцатки осталось чуть-чуть. Бегом я бы покрыл это расстояние меньше, чем за минуту, но, видимо, на небесах поставили на другую карту. На призывный писк гнавшихся за нами гарпий прибывали все новые. Некоторые летели практически на перехват. Одна вдруг круто спикировала и ринулась на лобовое стекло. То ли глупая, то ли решила пожертвовать собой ради остальных. Столкновение было не избежать, не спасла даже мгновенная реакция Антона. Черное плотное облако закрыло передний обзор, последовал глухой удар, взвизгнули тормоза, осколки фонтаном разлетелись по сторонам вместе с перьями, ошметками и липкой кровью, человеческой и твари. Антон сдавленно вскрикнул и тут же замолк. И все же он был из крепкой породы. Таких теперь нет. Даже умирая, он успел выполнить шоферский долг. «Газель» описала дугу, опасно накренилась, но потом стала как вкопанная. Я приподнял очки и вытер выступивший на лбу холодный пот. Правая передняя дверца распахнулась, из нее вывалился ботвинник, раненый и, похоже, не очень сильно. Димка не упал, он шатался, но все равно держался на ногах. Я подскочил к нему, но старшина отстранился и коротко приказал «Отставить, я справлюсь», и добавил, с трудом шевеля разбитыми губами: «Разгружаемся и уходим. В темпе!» Вскинул автомат и уставил ствол в небо. «Все верно. Кому-то придется прикрывать. Скоро здесь будет кишмя кишеть разная нечисть». Я машинально посмотрел на подсвеченный циферблат наручных часов. «Еще 40 минут мы можем оставаться на поверхности, но гарпии справятся с нами гораздо быстрее». АКС ботвинника застучал короткими очередями. Под аккомпанемент выстрелов мы похватали добычу и поволокли к станции. «Мать твою!» – выругался Толик. Дорогу к спасению перегородила целая орава ходячих трупов. Похоже, их привлек шум, и они умудрились перекрыть нам путь. Хочешь не хочешь, придется прорываться сквозь плотный строй. Я поднял автомат и, удерживая его в правой руке, стал методично, будто на учении, отстреливать одного зомбаря за другим. Мертвецы падали, но место окончательно почившего в бозе занимал следующий неупокоенный. Казалось, этому не будет конца. Патронов на всю ораву просто не хватит, а орудовать прикладами в таком скоплении невозможно. Нас могли задавить количеством, мы теряли драгоценные секунды. Этим не приминули воспользоваться гарпии. Они с клёкотом пронеслись над нами на бреющем полете, будто штурмовики. 2 замыкающие строй гадины ловко подхватили когтями Славку Терехина и без особых усилий подняли в небо. Это случилось так быстро, что никто не успел среагировать. Антон как раз расстрелял последнюю автоматную обойму и лез в кобуру за пистолетом, а мы были слишком увлечены мертвецами. Толик поднял автомат и тут же опустил. Славку утащили на такую высоту, что если бы даже удалось сбить гарпий, не зацепив его случайной пулей, при падении он все равно бы разбился насмерть. Караван потерял еще одного поисковика. Что ж, мы знали, на что идем. Бравада на острие бритвы не может быть вечной. Рано или поздно наступает расплата. Прощай, Славка. Ты был отличным парнем. Стая, сделав над площадью круг, возвращалась. Тогда я понял, что мы влипли. Патроны на исходе. Бери голыми руками, не хочу. Безоружному с крылатой тварью не совладать, а уж когда их штук по 10 на одного, о сопротивлении можно и не мечтать. Осталось одно – продать наши жизни как можно дороже – а перед уходом в небытие выпустить в висок прибереженный по такому случаю последний патрон. Что же, в какой-то степени моя жизнь удалась. Не все, разумеется, переделал, Не все довел до конца, но перед смертью будет что вспомнить, а ради этого стоило жить и умереть. Жаль, рубаха на мне нечистая. Ну да ладно. Кому надо, поймет и простит. Я вставил новую обойму, отбросил старую и попер на скопище зомби, как бульдозер. Выстрел. Горячая гильза падает на асфальт, во лбу жертвы расцветает розовым бутон дырка. Следующая пуля укладывает другого монстра и так шаг за шагом. Наверное, моя песенка спета, но последний куплет просто обязан остаться бравурным. И тут ситуация коренным образом изменилась. Вмешалась другая, да то ли неведомая сила. Я присвистнул от удивления, не поверил своим глазам. Здоровенный черный джип размером с вагон ворвался на площадь и врезался прямиком в скопление тварей, принеся с собой сумасшедшую какофонию. Оглушающий рев двигателя, протяжный звук клаксона и громогласная музыка из колонок, что-то хардроковское, похожее на гитарный запил. Не знаю, что за металлюга в этом вагоне сидел, но ловкости водителю прожорливого механического чудовища было не занимать. Джип десятками давил ходячих трупов, валил приземлившихся и потому не очень поворотливых гарпий, сминал нечисть поменьше калибром. Теперь к какофонии примешались треск ломаемых костей, хлопки кожистых крыльев и хлюпанье крови. Помощь пришла как нельзя вовремя. Еще немного, и нам был бы каюк. Что касается личности водила, сейчас меня мало интересовал вопрос, кто сидит за рулем. Если уничтожает наших врагов, значит, пока что он на нашей стороне. Водитель, утюживший монстров, решил перейти к более активным действиям. Джип остановился метрах в 10 от нас. Блестящая лакированная дверца распахнулась. Стройная высокая фигура в армейском камуфляже с двумя автоматами наперевес выскочила из салона и, взгромоздившись на крышу автомобиля, открыла поистине ураганный огонь. Подстреленные гарпии градом сыпались с неба. «Баба! Дери меня за ногу, это же баба!» Толик, не сдержав удивления, хлопнул себя поляшком. Отстреляв два рожка, фигура спрыгнула с крыши и, молниеносно преодолев разделяющие метры, оказалась возле нас. «Все верно, чутье не подвело Толика». Водителем черного джипа и нашим спасителем оказалась девушка. Я не успел толком разглядеть ее лицо, но что-то в нем сразу показалось неправильным. Не сразу до меня дошло. Поисковики всегда выходят на поверхность в защитных очках, а наша спасительница совершенно спокойно обходилась без них. У нее были большие зеленые глаза, как у кошки. Их взгляд притягивал как магнит. Я так и не понял, когда она успела сменить обойму, но теперь девушка заняла позицию между нами и толпой перекрывавших дорогу мертвецов. Два автомата застучали в унисон. В рядах живых трупов образовалась неширокая, но вполне достаточная для нас прореха. Девушка без всяких раздумий шагнула первой. Мы, трое выживших, за ней. Зомби вдруг будто бы сами потеснились, давая нам коридор. Что-то заставило их поступить таким образом. Однако гарпии облепили джип чуть ли не в два слоя, обхватили его справа и слева. Шипели, угрожающе вытягивали шеи и не собирались оставить нас в покое. Девушка круто развернулась и сунула мне свои автоматы. «Держи!» Я оторопело схватил оружие, выпустив из рук мешок с хабаром. «Беги вниз!» – приказным тоном велела девушка. «Что?» – вскинулся я. Спасительница повторять не стала. Вытащила из кармана разгрузки ручную гранату, выдернула чеку и метнула, угодив в открытое окно джипа. Лимонка влетела в него, как шар в бильярдную лузу. Меткость была потрясающей. Я бы точно не попал. Это могло быть как чистым везением, так и... Додумать я не успел. «Сматываемся!» – завопил сообразивший, что к чему Толик. Второй раз надрывать голосовые связки ему не пришлось. Мы пулей влетели в темный коридор подземного перехода и услышали за спиной отголоски взрыва. Тряхнуло так, словно мы оказались в эпицентре землетрясения. С потолка посыпались и звездка, и мелкие камни. Грохот едва не разорвал барабанные перепонки, а конец перехода озарился ярко-красной вспышкой. В салоне была не одна канистра с горючкой, иначе бы так не рвануло. «Нехило», — резюмировал Димка. Мы домчались до гермоворот. Ботвинник застучал по ним прикладом автомата, выбивая заветную комбинацию. Но реакции не последовало. Ворота остались закрытыми. Нас упорно не хотели пускать или почему-то медлили. Могла быть тысяча причин, но нам-то какое дело? Когда столько пережито, кажется, что до спасения рукой подать. Нервы на пределе. «Откройте, суки!» – зашелся в истошном крике Толик. Его паника заразила остальных. Взрыв взрывом, но в любой момент переходы могут заполниться наземными монстрами, и все, не отобьемся, и рады бы, но нечем. Только девушка выглядела абсолютно спокойной и уверенной на все 100. Я поразился столь редкому самообладанию. Такое у мужика редко встретишь. Она уловила мой взгляд. Наши глаза встретились. Ее зрачки расширились, стали большими, как у кошки. Началась вечная, как мир, игра, кто не выдержит первым. Партию в гляделке продул я. Стало не по себе. Отвернулся и тоже заколотил по гермоворотам. Створки приподнялись. Испуганные охранники, явно слышавшие отзвуки взрыва, суетясь, помогли нам войти и занести ценный хабар. Но даже оказавшись на спасительной территории, я не сразу перевел дух. Сердце бешено колотилось, каждый удар болью отдавался в висках. Я сделал жадный вдох, наполнив все легкие. Спертый воздух станции показался вдруг таким живительным и родным, что я едва не заплакал. Кажется, все позади. Мы спаслись. От этой мысли стало хорошо и спокойно. В этот миг я не думал о цене нашей удачи, о погибших товарищах. Я был страшным эгоистом в первые секунды возвращения. А потом хлынули воспоминания. «Ну чё, мужики, покурить притащили?» – закончил охранник, договаривавшийся с Игорем. «Мы ж вроде порешили, вы курево подгоните, моя баба мясо». Что-то щелкнуло у меня в голове. Завело с полоборота. «С дуба рухнул!» – заорал я. «Ты урод! Мать твою, сука!» Мы только-только отбились от сотен монстров, вырвались из цепких лап смерти, потеряли товарищей. Вопрос о куреве был не просто бестактным. Никогда в жизни не слышал чего-то другого, способного вызвать у меня столь яростный припадок. Я просто взбесился, сорвался с катушек, ничего не соображал, туман застил мне голову. Охранник испуганно прижался к стене, я пошел к нему с намерением задушить голыми руками. Не знаю, что со мной случилось, но я едва не убил этого идиота. Вцепился ему в глотку и надавил со всей силы, не обращая внимания на крики товарищей. Но тут произошло событие, разом охладившее мой пыл. Щелкнул взведенный курок пистолета. Я отпустил незадачливого охранника, обернулся на звук и застыл. Щелчок адресовался не мне. На мою выходку вообще не обратили внимания. Взгляды всех были прикованы к другому событию. Димка Ботвинник приставил дуло Макарова к виску девушки. «Лапки вверх, красавица!» – приказал старшина. «И не вздумай рыпаться!» «Пристрелю!»